Глава 31. Радость и боль. «Почему бы тебе не попробовать экстракт из особых трав?» — предложила мне Эльвира, волонтер из Абруцца, ухаживающая за колонией ежей в своем регионе. Примечание. Абруцци — регион Италии, расположенный к востоку от Рима, на побережье Адриатического моря в Апеннинских горах. Конец примечания. Однажды она попросила у меня совета, и наше общение постепенно переросло в доверительную дружбу. Когда я рассказал ей о состоянии Элис и моем страхе ее потерять, Эльвира посоветовала мне для терапевтического использования травяные экстракты, которые могли быть полезны для дыхания ежихи и были способны частично облегчить ее боль. За 30 лет я привык к традиционной медицине и поначалу был настроен скептически. Но вскоре Элис перестала реагировать на лекарства, и я оставил только кислород и аэрозоль, чтобы поддерживать в ней жизнь. В последние дни Элис ела все меньше и меньше. Я изо всех сил старался ей помочь, но у меня ничего не получалось. В эти минуты я вспоминал последние дни жизни моей матери, когда безуспешно пытался хоть чем-то облегчить ее боль. «Массимо, приоткрой окно, пожалуйста», — слабым голосом просила она меня. «Позови медсестру, поправь, пожалуйста, подушку». Поэтому я решил последовать совету Эльвиры, и спустя несколько дней новое лечение начало работать. Может, мне просто хотелось так думать, но тогда мне правда казалось, что Элис успокоилась, и ее страдания поутихли. Пока не наступило 6 января. К крещению мы организовали прямую трансляцию в соцсетях в честь празднования Дня Ежа. Раньше мы отмечали этот день в центре, но из-за пандемии было решено встретиться онлайн. Мы запланировали выступления наших друзей, музыкантов и художников, а также попросили парочку наших подписчиков рассказать истории из их жизни, связанные с животными. Это была прекрасная возможность провести несколько часов вместе, несмотря на вынужденную самоизоляцию. Однако для меня это было тяжело. В тот день состояние Элис сильно ухудшилось, и 3 часа прямого эфира превратились в сущий кошмар. Мне приходилось постоянно отходить, чтобы проверить дыхание Элис, которое становилось все хуже и хуже. Каждый раз, когда я к ней подходил, я боялся, что она уже умерла. Когда мероприятие закончилось, у меня практически не осталось никаких сил. Я плюхнулся на диван рядом с Элис и не отходил от нее всю ночь. В последующие 2 дня ежиха совсем перестала есть. Я понял, что это конец, и единственное, что я могу сделать для нее, просто быть рядом. Это то, чего мне хотелось, когда болела моя мама. К сожалению, последние минуты наступили для нее, когда я покинул больницу, чтобы поспать хотя бы 2 часа. Я всю жизнь жалею, что меня не было с ней рядом в этот момент. Наступила ночь на 9 января. Около 1 часа ночи я почувствовал, что сильно устал, поэтому поставил будильник на 1 час и прилег на диване. Когда он зазвонил, я резко поднялся. Сердце у меня колотилось. Подбежав к клетке, я приподнял одеяльце, прикрывавшее Элис. Я видел смерть уже много раз. Но ведь это была Элис. Поэтому я чуть не задохнулся. Она лежала рядом со своей подушечкой. Иголки стояли торчком, а тельце было неподвижным и безжизненным. Она действительно покинула меня. «Элис», — севшим голосом прошептал я. «Нет». И заплакал. Я плакал до тех пор, пока у меня не закончились слезы. Начало светать. Как причудлива судьба. Это должны были быть счастливые дни, потому что почти после года волнений наконец настало время перелета Касси на остров Киш. Можно ли быть одновременно счастливым и скорбящим, раздираемым горем и переполненным радостью? С одной стороны, я был полностью поглощен Касси и приготовлениями к ее перелету, а с другой — был заложником своей тоски по Элис. Я ставил клетку ежихи нетронутой, с одеяльцем, грелкой и лекарствами, которые положил сверху. Каждый раз, когда я проходил мимо, мне казалось, что Элис еще здесь. Мне потребовалось больше месяца, чтобы убрать ее клетку с кухонного стола. Однажды я просто почувствовал, что отпустил ее. Мне будет ее не хватать, но Элис наконец обрела покой. Так я жил в потоках двух совершенно разных полетов. Полета Элис, положившего конец ее физическим страданиям, и полета Касси, положившего конец ее одиночеству и ознаменовавшего начало ее новой жизни. Жизнь и смерть никогда не казались мне такими близкими.